Лариса не стала угощать Хилларда шульгинской пилюлей. Ей интереснее было провести партию с достойным партнером по-честному. То, что он порядочно выпил, значения не имеет. Джентльмен отличается от простолюдина тем, что ведет себя безупречно, даже когда напьется. «Скажите, миледи, а для чего вы, ваш брат и ваш покровитель именно сейчас решили проявить ко мне внимание и поддержать в столь трудный час? Особенно в глазах общества. Вы наверняка заметили, как изменилось ко мне отношение за каких-то 3 часа. Смешно было бы, если б не заметила. Для чего? А вы как думаете? Вы ведь флотоводец и стратег? Вы только недавно приплыли из Австралии. В Лондоне не были очень давно. В тамошних интригах наверняка не замешаны. В здешних тем более». Навалившись локтями на стол, что было весьма не камильфо, Хиллард, как писали в XIX веке, сверлил свою визави пронзительным взглядом. «И первый, с кем вы решили завести противоестественно теплые отношения, опальный адмирал. Само по себе очень странно. И подвел вас ко мне достаточно сомнительный и столь же загадочный мистер Сейпер. Интрига исходит от него? Вот я стратег, как вы выразились, и заинтересовался. При всем том, что лично мне это пока на руку». «Пока», — подчеркнул он голосом. «Хотите, сэр Мэнсон, я скажу расхожую банальность. Пока и сейчас — это синонимы. Жизнь только миг между прошлым и будущим. Вот и живите, радуйтесь, что вас не убили снарядом неизвестного крейсера и до сих пор не лишили этих красивых нашивок». Она указала пальчиком с длинным алым ногтем на рукав адмирала. «Черт, с вами дьявольски трудно разговаривать, миледи». Хиллард, забыв, какую по счету порцию виски вливает в себя, отхлебнул из стакана. «Постойте, постойте!» Лицо его озарила хитроватая улыбка. «Миледи Отом, миледи Винтер, незабавное ли это совпадение?» «В таком случае вице-канцлер казначейства лорд Саммер, мой старший брат?» «Сноска. Саммер. Лето. Английский. Или младший. Но ваша начитанность сделает вам честь. И как же вы дальше собирались развивать свою мысль? Поискать Д'Артаньяна, Рашфора, самого кардинала? Ну, смелее, адмирал». «Что-то в этом роде я имел в виду, миледи». «Смело, сэр Мэнсон, смело. Впрочем, известно, что чем идея безумнее, тем она ближе к истине. Посмотрите это». Она протянула адмиралу переданный ей листок. «А я пока отлучусь ненадолго. Мне нужно попудриться, у вас тут жарковато, а я ведь осень». Когда она вернулась, Хиллард еще не закончил расшифровку с помощью карманного блокнота в кожаном переплете с замочком. Она остановилась у окна, закурила длинную сигарету, без всякого гашиша, разумеется. Смотрела на огни города и порта, думая о том, что жизнь на самом деле складывается куда интереснее, чем могла бы, не встреть она у Натальи Левашова. «Откуда это у вас?» — спросил адмирал. «Что?» «Я получила телеграмму сегодня по почте, из Лондона с припиской, что следует немедленно передать ее вам». «И вы не знаете ее содержание?» «Откуда же? Мне кажется, вам потребовалось определенное время, чтобы прочитать с помощью шифровальных таблиц. Я ими не владею». «Тогда посмотрите». Лариса с почти ненаигранным равнодушием взяла написанную торопливым, не слишком разборчивым почерком Хилларда расшифровку. «Адмирал, у вас есть великолепная возможность получить очередную нашивку. Для этого вам следует со всем вниманием прислушиваться к советам лица, передавшего эту телеграмму. В этом случае вы вскоре будете утверждены в должности командующего Южноафриканской эскадры и начальника военно-морской базы. Если имеете другую точку зрения, передайте по известному вам адресу прошение об отставке. Она будет незамедлительно принята с сохранением мундира». Подпись под текстом сэр Мэнсон не обозначил, или ее вообще не было. И так адресат должен был понять авторство. «Лицо — это вы, миледи?» «Наверное, если не иметь в виду телеграфиста». Со странным выражением лица Хиллард выпил еще полстакана виски. «Вы не очень торопитесь, адмирал?» — участливо спросила Лариса. «Что старому моряку бутылка виски на фоне всего происходящего?» «Разве что-нибудь не так?» — сделала удивленное лицо Лариса. «В ваших мужских делах я не очень разбираюсь, но мне кажется, чин вице-адмирала гораздо лучше отставки, пусть и с мундиром. Пятно на репутации ведь все равно останется. Разве что в Южную Америку уехать, а дома от разговоров за спиной никуда не деться». «Кто и зачем мне это предлагает?» — как бы в пространство спросил Хиллард. «Я подписи не видела», — взмахнула ресницами миледи. Сейчас она вспомнила, как исполняла аналогичную роль Милен де Манжо. Сноска. Французская актриса в 60-х годах 20 века исполняла роль миледи в фильме «Три мушкетера». «Никто, кроме первого лорда Адмиралтейства, моим шифром пользоваться не имеет права». «Тогда о чем вы спрашиваете?» «Но вы ведь должны знать, что за всем этим кроется. Согласие я должен дать именно вам и в дальнейшем исполнять ваши советы. Кто вы, наконец, миледи? Какое отношение имеете к лондонским играм, если половину не такой уж долгой жизни провели на другом конце света и понятия иметь не должны о творящихся в паучьей банке жестоких интригах?» «Я и не имею. Я просто выполняю поручение, от которого не могла отказаться». «Вы пока еще можете. Так как?» «В любом случае, до утра у меня есть время. Я либо отправлю телеграмму, либо нанесу вам визит». «Вы в каком номере остановились?» Лариса назвала, добавив с одной из очаровательнейших своих улыбок. «Буду ждать. Не скажу, что с нетерпением, но буду. Не раньше 11 утра я люблю поспать, и не позже 2. Договорились, мой адмирал? А теперь позвольте нам с братом откланяться. Он уже устал листать ваши книжки, и графин прикончил, ему это не полезно». Кирсанов зря посчитал меры, предпринятые им для нейтрализации комиссара Саймона Роулза, достаточными. Точнее, они были достаточны в пределах правового поля, весьма почитаемого, в Великобритании равно и в колониях. Никаких реальных обвинений ему никто не мог предъявить, поскольку законным образом допущенный в Кейптаун Питер Сейпер ни малейшим образом законов королевства не нарушал и в ходе визита в контору Роулза следов не оставил. Еще одна беда – он натуральным образом комиссара переоценил. Исходя из своих представлений, напрасно понадеялся, что признаки патологического опьянения или намека на белую горячку заставят партнера умерить служебный пыл и побольше внимания уделить своему здоровью. Посчитал, что тот не станет слишком глубоко лезть в непонятное, чтобы не потерять необходимое в надежде приобрести излишнее. А Роллс оказался как раз таким дураком, который вздумал рискнуть. Выпитая бутылка виски и странная, охватившая чересчур долгий отрезок времени амнезия, насторожили комиссара. Обычно он не позволял себе больше 2-3 стаканчиков и всегда сохранял самоконтроль. Но похмелье было самым настоящим. Сухость во рту, головная боль, тошнота, нарушение координации движений. Так отчего вдруг он мог смертельно напиться и с кем? К врачу обращаться не стал. Привел себя в порядок собственными силами и приступил к действиям. Последнее, что он помнил отчетливо, момент высадки на русский пароход «Царица» и предусмотренную формальностями беседу с капитаном, проверку судовых документов, несколько рюмочек водки, все как всегда, не опьянел, просто несколько снял усталость и повысил настроение. Дальше память начинала давать сбои. Кажется, он проверял документы у пассажиров, изъявивших намерение высадиться в Кейптауне. Зачем? Вроде бы коммерческие дела, а поподробнее? Роулс сделал в блокноте первую пометку. В портовом журнале комиссара должна быть соответствующая запись. Проверим. И он принимал пароход не один, есть лоцман, другие свидетели. Явившись после обеда в таможню, осторожно расспросил клерков, так чтобы не вызвать недоуменных контрвопросов и просто интереса к своему не совсем адекватному поведению. Это было не так уж трудно, опыт имелся. Ничего внушающего сомнения выяснить не удалось, в том числе и относительно лиц, прибывших на русском пароходе. Досмотр они прошли беспрепятственно и убыли в город. Куда и зачем, на всякий случай предстояло выяснить. Вернувшись в контору, Роулс поинтересовался у клерка в приемной, не спрашивал ли его вчера какой-нибудь джентльмен. А то, мол, он уславливался с одним человеком о встрече, но она не состоялась. Пришлось задержаться по службе в порту, и очень может быть они разминулись.